Алексей Ковтунов, Олег Сапфир. Идеальный мир для демонолога. Книга шестая. Текст читает Андрей Морозов. Глава первая. «Ну вот почему так всегда?» — недоумевал Игорь. «Когда не надо, так нас сразу на задание отправляют. А когда хочется на задание поскорее, так они тупят». «Вот точно!» — согласился с ним Брак. Да и остальные спорить не стали. Все-таки Константин уже успел вернуться со своего задания, тогда как Кардиналов не успел даже отправиться. Потому они целый день сидят и ждут, в надежде, что их увезут отсюда раньше, чем командир вернется из лазарета. «А вы видели, как он улыбается?» — вздрогнул Игорь, вспомнив лицо Константина. «Весь потрепанный, раненый, а улыбка до ушей. Что же за монстра он мог там встретить, а? Может, все-таки попросим Кардиналова поторопиться? Очень уж мне эта улыбка не нравится». «Согласен, мне его улыбка не нравится куда больше, чем то, что кто-то смог его так ранить и измотать». Некоторое время бойцы сидели и размышляли о том, как им подальше убраться из этого места. Точнее, не из места, а просто подальше от Кости. Ведь он зачем-то прихватил с собой бороду 27-го пустынника. А всем известно, что пустынники очень любят свои бороды. И это что-то вроде символа, демонстрирующего высокий статус человека. «Надо пойти к Кардиналову и поторопить. А если он не будет торопиться, тогда сразу к Собутыльеву. Вдруг у него есть какие-нибудь задания на примере», — предложил Игорь. Остальные не стали спорить с этой идеей. Пусть в этом отряде собрались самые отъявленные психи. По крайней мере, в этом уверены все вокруг. Но даже у психов есть какая-то грань, после которой даже им кажется, что все, достаточно. Больше так нельзя. «Так...» — от разговоров их отвлек голос Константина, что стоял все это время возле входа, уперев руки в бока, и улыбался до ушей. «А чего это вы тут удумали?» «Да ничего, просто на задание охота, а то засиделись мы», — забубнили бойцы. «На задание хотите? А это похвально», — воскликнул Константин. «Но лично я попросил Кардиналова вас не брать с собой. Все же на вас стоит моя метка, и вдруг этот Мухараджа случайно подумает, что вы — это я. Не хотелось бы, чтобы он пришел за вами», — задумался первый. «Но раз вы так хотите на задание, то не смею вас задерживать. Прямо сейчас пойду к Кардиналову и попрошу отправить вас на штурм в первых рядах». «Не-не-не!» — заголосили бойцы. «Как мы оставим командира в такую трудную минуту? Нельзя! Мы должны держаться вместе!» Причем, ко всеобщему удивлению, с остальными был полностью согласен даже Синий. Обычно он рвется в бой первым, но теперь, глядя на улыбку Константина, вспомнил про свой инстинкт самосохранения. Да, демоны практически бессмертны, но именно что практически. А потому иногда можно немного поберечь себя. «Ну, раз вы так переживаете за меня и хотите остаться в части», — развел руками Константин, «тогда у меня есть для вас особое задание. И задачи надо будет выполнять непосредственно в бухгалтерии. Надо будет договориться с главным бухгалтером о выделении нам премии. Ну и можно попытаться бороду продать. Но это уже по желанию». «Все равно ни о чем не жалею. Правда, хорошо сходил на задание и получил целую бурю эмоций. И это действительно важно, ведь именно эмоций мне в прежней жизни очень не хватало. Когда все перепробовал и когда достиг могущества, крайне редко ощущаешь опасность, и жизнь становится пресной. Но сейчас совсем другое дело. В этой жизни я снова ощутил вкус опасности, давно забытые чувства, когда тебе приходится выкладываться на полную, чтобы выжить. И постоянно думать, а не давить чистой силой. Сходил на задание классно, но есть еще кое-что очень даже приятное. Лекарства в санчасти, надо сказать, очень даже хороши. Правда, врачи слегка удивились, когда после введения слоновой дозы успокоительного я лишь зевнул, но все равно продолжил травить анекдоты. Тогда как они тем временем оперировали мне руку, вырезали лишнее, закладывали внутрь специальные артефакты и сшивали ткани одну за другой. И мне почему-то кажется, что их психика в итоге слегка пошатнулась. Ведь не просто так за время операции поменялось аж две смены. Хирурги отказывались продолжать и звали коллег, а те тоже долго не выдерживали. Наверное, просто анекдоты слишком жесткие. Надо было не такие смешные рассказывать. А вот с рукой действительно интересно вышло. Рана была не такая большая, но магическое заражение вполне серьезное. Правда, я сдерживал его своей магией и выжигал паразитную энергию демоническим огнем. Но когда меня положили на операционный стол и попытались накачать успокоительным, я решил, что можно немного расслабиться, и отключил защиту. Вот тогда и вылезли основные проблемы, с которыми врачам и лекарям пришлось немало помучиться. Все оказалось далеко не так хорошо, как они думали поначалу, и потому операция затянулась. Так еще и я со своими анекдотами. Да, действительно, такие противники для меня пока слишком сильны, и об этом не стоит забывать. Благо, никто не ожидает, что демонолог вот так вдруг возьмет и пропадет. Ведь местные демонологи не умеют создавать свои домены и уж тем более перемещаться в них. Не говоря уже о том, чтобы получить в подчинение настоящего начертателя, который умеет создавать более-менее сложные пентаграммы и заклинания. Противник могучий, сильный, я бы даже сказал, опасный. Значит ли это, что я не буду к нему лезть и бесить его? Ха, конечно же нет, наоборот. Теперь это моя обязанность. По всем демонологическим законам, которые я сам лично придумал, мне необходимо продолжить доводить этого бедолагу, ведь у меня есть его борода. Как можно не воспользоваться такой возможностью? Борода — это хорошо, особенно чужая. Вещь нужная, полезная, статусная. У кого еще есть борода великого пустынника? Только у самих пустынников. Но теперь уже не у всех. Одного знаю, у которого нет бороды. И мне почему-то кажется, что он очень переживает по этому поводу. Его можно понять. Я бы тоже переживал. Ведь прямо сейчас я как раз доделываю тройственный круг призыва, в центре которого лежит одна черная кучерявая волосинка из нее. На создание круга пришлось потратить около получаса. Но в итоге результат заставил меня довольно ухмыльнуться. Ведь после вспышки инфернального пламени над кругом появились три черные кляксы, так называемые демонические шебуршуны, довольно редкие монстры, о которых мало кто знает. Далеко не каждый бес или демон встречался хоть раз с такими монстрами. А если и встречался, то не понял, кто это. Маленькие, плоские, похожие на кляксу пушистые монстры на миниатюрных тощих ножках. Уродцы, одним словом, иначе никак не назовешь. Но уродцы довольно полезные. Они могут довести любого до белого коленя, причем совершенно случайно. А если они или их наниматель поставят такую задачу, истерика жертвы гарантирована. Причем, возможно, истерика с суицидальным исходом. Проблема не только в том, что они крайне редкие, и для их поиска нужно указывать множество переменных внутри круга призыва. Есть еще один неприятный нюанс. Шебуршун — тварюга гордая и знает себе цену. потому мне за это пришлось высыпать из сумки аж 500 монет. Благо, теперь я могу себе позволить такие суммы. Ведь с задания вернулись мои бесы-новобранцы. В их задачу входило нападение на военную базу османов, а тем, кто принесет больше трофеев, я обещал руководящие должности. И что могу сказать? У нас теперь около сотни бесов вполне могут претендовать на роль командира, так как они вернулись с набитыми золотом карманами и мешками. Уж не знаю, откуда столько золота было на обычной военной базе, но бесы явно заглянули туда вовремя. Причем нападать на эту базу они даже не стали. Какой смысл, если там внутри все равно ничего ценного не осталось? Ладно, 500 монет немного жалко, но оно того стоит. Шебуршуны свое дело знают, и можно не сомневаться в их эффективности. А еще не стоит завидовать участи Мехрибана. Этот бедолага сегодня познает на себе всю мощь излишне юморных демонов. Сразу после призыва эти черные кляксы растеклись по всей комнате, стали носиться, кидаться друг в друга первыми попавшимися в лапки предметами. Они не могут говорить, да и это им совершенно ни к чему. А вот слушать могут. Причем память у них отменная, особенно если говорить с ними грубо. Мне потребовалось еще некоторое время, чтобы хоть как-то успокоить их и наладить с ними контакт. И вот опять мы возвращаемся к изучению демонов. Какие они все-таки разные. Многие демоны признают только силу. Ладно, все демоны признают только силу. Но некоторые представители демонического мира признают физическую силу, или силу магии, или интеллекта. Так вот, Шебуршун уважает только силу юмора и никакую другую. Так что для налаживания контакта мне пришлось поймать одного из них и касанием передать часть своих воспоминаний. За пару мгновений он увидел перед глазами яркие картинки из моего прошлого, где я немного подшутил над одним архидемоном. После того случая он сам отказался от ношения рогов и своим подчиненным запретил. Забавный случай, да. И на моих новых слуг он сработал как надо. Они прониклись и признали, что я тоже умею шутить и доводить других до истерики. «Мне надо, чтобы вы развеселили своими шутками», бывшего владельца этой бороды. Показал им копну черных кучерявых волос. В ответ монстрики радостно зашебуршали, но я решил сразу уточнить задание. Только давайте не так, чтобы он пошел на самоубийство. Точнее, пойти-то он может, но пусть хотя бы не сразу. Мехрибан вернулся на базу только через несколько дней, когда окончательно понял, что копать дальше бесполезно. Там и так получился огромный котлован со множеством уходящих в разные стороны туннелей. Вот только ни одного следа присутствия обидчика найти так и не удалось. Но даже так, всю дорогу на базу он думал, что можно было бы выкопать еще немного, и там точно удалось бы найти этот песчаный замок. Вроде бы именно так Константин назвал то место, где он скрылся от неминуемой кары и наказания за свои проступки. Мужчина в очередной раз погладил подбородок, где еще недавно была пышная, роскошная борода, и горько вздохнул. Никто и никогда не мог даже прикоснуться к его бороде. Ее он любил куда больше, чем своих жен, и не было для него большей ценности. А как иначе? Жену можно легко найти, договориться с отцом девушки, заплатить, и все. Вот она уже живет у тебя дома. А борода? С бородой все не так просто. За ней надо постоянно ухаживать. Каждое утро и вечер бережно расчесывать, мазать специальными кремами. Иначе она не была бы такой пышной и сверкающей. А теперь что делать? отращивать новую. Но ведь это займет десятилетие. И ладно бы Константин просто отсек ее. В таком случае можно было бы отдать сундук с золотом лучшим лекарям в столице, и они бы прирастили ее обратно. Не факт, что такое возможно, но хотя бы можно было попробовать. Или просто приклеить ее на место, пока новая будет отрастать. Тоже такой себе вариант. Но все лучше, чем ждать и ходить все это время без бороды. Засмеют ведь. И если простые люди смеяться не будут, по крайней мере, в лицо, то остальным 29 великим пустынникам только дай повод. Между ними всегда идет ожесточенная борьба. Ведь разница в силе между 10 и 20 практически отсутствует. Все они невероятно сильны, и султан знает об этом, потому постоянно подначивает их, что заставляет пустынников все время стремиться к силе и не терять своих позиций. А без бороды можно легко лишиться своего звания, и тогда все, не будет больше великой славы и уважения. Также мужчина не мог понять, зачем этот ублюдок взял бороду с собой. В качестве сувенира? Или просто, чтобы унизить? Повесит ее где-нибудь в музее и будет показывать всем, хвастаться. Мало того, этот моральный урод еще и рассказал всякого своим людям. Разведка уже доложила Михрибану, что он, как оказалось, плакал и убегал от Константина, хотя это было совсем не так. И как назло, еще в самом начале боя мужчина уничтожил камеры наблюдения, запись с которых могла бы опровергнуть слова противника. Вот только он не собирался оставлять Константина в живых, и потому решил, что записи эти ему ни к чему. По возвращении на базу Михрибан не мог найти себе места, и потому не придумал ничего лучше, кроме как залить горе алкоголем. Он вскрыл старые запасы и пил, опустошая одну бутылку за другой. Не наслаждался вкусом, просто выливал содержимое в себя и пытался забыть это унизительнейшее событие, как страшный сон. Но легче не становилось, и пил он до самого утра. А затем сознание провалилось во тьму, и он забылся в обрывистом и тревожном сне. А когда проснулся, обнаружил себя в совершенно ужасном состоянии. Михрибан спал на своем рабочем столе, вокруг разбросаны разные бутылки и окурки, хотя он никогда и не курил. Еще рядом лежали скомканные документы, телефон с треснутым экраном, армейская тату-машинка для нанесения невыводимых кодовых позывных. «Стоп!» — нахмурился мужчина. «Машинка?» Он встряхнул головой и протер глаза, но машинка никуда не делась. Прошло несколько секунд, прежде чем Михрибан начал приходить в себя. Он еще раз огляделся по сторонам, проморгался и снова попытался собрать картину происходящего воедино. Бутылки — это понятно. Он их как бы всю ночь пил. Окурки тоже допустимо, хотя и странно. А вот тату-машинка совсем никак не вписывается в окружающую картину. Точнее, вписывается. Но пустыннику очень не понравились его мысли. А беглый осмотр лишь подтвердил самые страшные догадки Михрибана. Ведь у него на предплечье прямо на самом видном месте красовалась яркая и крупная татуировка. Состояла она лишь из одного слова, но даже это вывело мужчину из себя и вызвало приступ неконтролируемой ярости. Все же обидно, когда тебя зовут Михрибан, а на руке у тебя написано «Костя». Одного этого было достаточно, чтобы вывести его из себя. Но в процессе погрома и уничтожения всей мебели в комнате он обнаружил лежащую в углу зебру с накрашенными губами. «Что это?» — почему и зачем, непонятно. И мужчина не стал зацикливаться на этом факте. Итак, достаточно событий за такой короткий промежуток времени. Стол обратился в мелкую щепу. От шкафов ничего не осталось, а кресло улетело в окно. И только тогда пустынник стал успокаиваться и медленно втянул пыльный воздух полной грудью. Бззз! Тишину нарушил звук вибрации телефона. Мужчина бросился искать его среди обломков и сразу посмотрел на разбитый экран. А там столько пропущенных вызовов, причем некоторые из них от тех людей, от которых звонки лучше не пропускать. Например, начальник тайной канцелярии очень не любит, когда кто-то не берет трубку, а пропущенных звонков от него набралось уже 5 штук. Михрибан сразу стал просматривать сообщения и узнал оттуда, что жен у него теперь не 7, а 4. Остальным он сам, по своему желанию, предоставил свободу, как они и просили. Также мужчина не смог понять, как можно было написать своему учителю фехтования, что был ужасным учеником, и попросить о справедливом наказании за это. «Но я ведь спал!» — рыкнул Михрибан. «Я просто спал!» Он сидел и перечитывал многочисленные сообщения чуть ли не всем своим друзьям. Кого-то он просил тоже сбрить бороду, чтобы ему было не так обидно. У кого-то занял денег и сразу написал, что отдавать не собирается. А пустынного старейшину назвал сутулым верблюдом. Но тот пока сообщение не прочитал, а значит, шансы на выживание все еще есть. «Как можно написать 60 людям во сне?» — причитал он. «Это невозможно!» Его стенание прервал звонок с неизвестного номера. И, выждав некоторое время, Михрибан ответил на вызов. «Слушаю», — проговорил он, едва сохраняя спокойствие. «Доброе утро!» — послышался знакомый голос, но пустынник не смог сразу понять, кто это говорил. «Как спалось?» «Ну...» «А можно сразу вопрос?» «Зачем тебе татуировка с моим именем?»